Должно хватить. Замечание службиста меня задело и вызвало гнев. Ты за кого нас держишь? Я лучший колдун в королевстве, мои ученики лишь немногим уступают мне в силах и умениях. Да мы втроем любого колдуна скрутим так, что он пикнуть не сумеет. Господин Уильям, приношу свои искренние извинения, вежливо начал говорить визитер. Я не желал вас оскорбить или усомниться в ваших талантах. Просто неизвестно, чего можно ожидать от шпиона. Но раз вы говорите, что втроем справитесь, то, конечно же, я вам верю. Кончай мести языком, будто помелом. Когда надо идти ловить вашего шпиона, желательно как можно скорее, продолжил службист. Если вам не сложно, то мы бы могли прямо сейчас поехать за вашими учениками. Хаэр, вырвался у меня раздраженный рык. Поехали, быстрее закончим, скорее вернусь к вину. Так мы и оказались на живом рынке. Вся улица была заполнена сотрудниками тайной канцелярии, на обочине по обеим сторонам дороги стояли паровые повозки, на которых нас сюда привезли. Все суетились, пытались изображать обычных обывателей, что даже почти получалось, если не брать в расчет приметные черные костюмы. Я бы ни за что не поверил, что в одном месте собралось почти полсотни чиновников. Господа колдуны, смею донести до вас план действий, обратился ко мне с учениками старший службист, плечистый 40-летний мужчина с коротким ежиком черных волос. Вскоре из этого здания, он показал на контору Джона Картера, выйдет нужный нам колдун. Ваша задача его вырубить и если выйдет, хотя бы на время лишить колдовской силы. Хых, ухмыляюсь. Мальчики, готовьте посохи, обращаюсь к внимательно посмотревшим на меня ученикам. Как только колдун появится, сразу лупим по нему душедробилкой. Простите, вопросительно посмотрел на меня старший службист. Что такое эта ваша душедробилка? О, ухмыльнулся Якоб, который был на 5 лет моложе другого ученика, Ляма. Это замечательное колдунство, наносит повреждение душе колдуна, после чего он не может долгое время колдовать и испытывает ужасающие боли, от которых не помогут никакие обезболивающие настойки. А обычные люди, нахмурился службист. Надеюсь, мои люди не пострадают. Если они полезут под заклинание, то погибнут, невозмутимо пожимаю плечами. Я скажу, чтобы они держались немного поодаль, кивнул службист, приняв информацию к сведению. Затем он двинулся к ближайшей группе подчиненных. Парни, стойте немного подальше от входа, а то вас ненароком прибьют колдунством. Хватайте всех, кто будет выходить из здания, вырубайте и сразу везите в контору на допрос. Вскоре началось. На улицу из конторы по продаже рабов вышел мужчина в возрасте слегка за 40 лет. Этот господин был одет в дорогие одежды, какие предпочитают носить успешные торговцы. С ним было несколько рабов. Мы с учениками к этому моменту уже приготовили нужный наговор, напитали посохи силой и лишь ждали, когда появится вражеский колдун. Если бы мы с учениками не активировали серое зрение, позволяющее видеть души, то вряд ли признали бы колдуна в этом мужчине. Ведь странно, что колдун не одет, как положено по статусу, в расшитые колдовскими знаками понча и вместо почитаемого посоха носит оружие простецов, многозарядный пистоль. А колдун оказался силен. Да что там силен, он имел запредельный уровень духовной силы, примерно как у сильного духа, которого можно призвать множественными жертвоприношениями. Мне даже стало страшно и подумалось, что человек не может быть настолько сильным колдуном, и что, скорее всего, это какой-то сильный дух вселился в тело колдуна, выгнал или поработил душу хозяина и теперь нам предстоит сражение с подобной сущностью. Мы рассчитывали на бой с колдуном, но никак не с монстром с иных планов бытия. Повмиг побледневшим ученикам, кожа которых стала на пару тонов светлее, стало ясно, что они тоже догадались, кого нам не повезло встретить. Но многолетняя выучка взяла свое, они не запаниковали, а дождались моего сигнала, после чего мы все вместе нанесли по духу слаженный удар заготовленным колдунством. Дух там он, или нет, но даже сильную сущность попадание душедробилки способна серьезно потрепать. Я даже с облегчением подумал, что сделал правильный выбор. Если бы нам сказали убить вражеского колдуна, то заготовили бы что-то вроде воздушных кулаков или огненных шаров, которые духу были бы, словно щекотка. Рано радовался. В сером зрении было видно, как духа обуял нереальной мощности поток колдовской силы. Она вливалась в него в районе головы и растекалась по телу в виде толстой пленки. Но на этом дух в теле колдуна не остановился, Он начал на невероятно огромной скорости двигаться направо прямиком в толпу агентов тайной канцелярии, которые только сейчас начали хоть как-то реагировать. Душедробилки, моя и Ляма, были настолько мощными, что даже при быстрой скорости духа колдуна краем задели его. Но этот монстр продолжил движение, будто ничего не произошло. Его пленка даже не потускнела, а наоборот, стала еще ярче, только по остаточному сиянию, которое выглядело будто темно-серая дымка в сером мире, я мог кое-как отслеживать путь противника. А вот третий залп заклинания пришелся в пустоту, Якоб не успел совсем немного. Трупы. Мы все трупы. Такому духу невозможно противостоять без длительной подготовки. Я, старый дурак, думал, что это будет обычный рейд, а оказался мелким грызуном в пасти хищного ящера. Если бы знал, с кем предстоит повстречаться, то свалил бы в другое государство. А если бы пришлось биться со столь сильной сущностью, то месяц приносил бы рабов в жертву, чтобы заручиться поддержкой не менее сильной сущности, готовой меня защитить в обмен на души. Надо срочно бежать, может быть, дух удовлетворится кровью службистов и не погонится за нами. Я подал ученикам сигнал о скором отступлении, они стали выбираться из толпы. Агенты же вели себя, как и положено простецам, они наивно полагались на свои пистоли. Бесполезно, если честно. Судя по неугасаемому сиянию вокруг духа, ему что пистоли, что наши заклинания, что из корабельной пушки стреляй, результат будет один, он только станет злее. А злой дух такой силы. Дай добрые духи, чтобы столица осталась целой. Хотя бы до тех пор, пока мы ее не покинем. Я стал собирать колдовскую силу, чтобы создать самое полезное в данной ситуации колдовство, ускорение бега. И потихоньку стал выбираться в сторону выхода из города. Мой маневр повторили ученики. Агенты тайной канцелярии, те, среди которых находился злой дух, стали палить из пистолей. Шатаата. Что есть мочи, завопил я. А да, ученики не зря протирали понча на уроках. Тайный колдовской диалект они знали в совершенстве, так что сразу сумели понять мой возглас. На обычный язык это переводится, как «очень сильный злой дух, от которого надо драпать, что есть силы». Я разлил внутри тела накопленную колдовскую силу, ускоряясь до уровня бега скакового ящера, после чего поднял повыше посох и стал драпать по дороге в сторону выезда из столицы. Ученики не теряли даром времени, они тоже ускорились, и, удерживая над головой посохи, рванули под ускорением вслед за мной. Их понча, как в принципе и мое, развивались так сильно, что службисты могли видеть наши благородные ягодицы. Судя по стонам, агенты попали, друг по другу. Не мудрено, в такой-то толпе палить из пистолей. А дух, кажется, когда я начал драпать, он просто исчез, причем раньше, чем дуралей из тайной канцелярии начали стрелять. Но это уже не мои проблемы, надо беречь дыхание и бежать. Сергей Блохин. Та же дикая планета, тот же город. На бегу я резко изменил планы. Подумалось, а на кой черт мне сражаться с аборигенами? Был бы не один, а например, с девушкой, тогда был бы ограничен в передвижении. А так, зачем сражаться? Чтобы потешить эго или защитить рабов, которым и так не должно ничего быть. Так у меня с этим все нормально, раздутым эго не страдаю, но не потому, что считаю чем-то плохим, а потому что лень. Так же лень, как и участвовать в ненужных драках. Поэтому вместо того, чтобы налево и направо наносить добро и причинять справедливость, решено было поступить проще, телепортироваться из места, ставшего опасным. Проблема в том, что ближайший маяк для телепортации находится в каюте истребителя. Если я туда перемещусь, то придется вновь тащиться в город. Не скажу, что прямо-таки сильно этого хочу, но мне нужны рабочие, хотя бы парочка. Есть уже практически сагитированные люди, которых я обещал забрать в космос и подарить свободу. По идее, да и фиг бы с ними, можно было бы бросить рабов тут, хуже жить, чем до этого, они вряд ли будут, но... Блохины не привыкли разбрасываться словами. Раз я рабам обещал забрать их в космос, а вампиршам найти людей, чтобы снизить вахтенную нагрузку, то выполню обещанное. Отец говорил, что мужчина, который не держит своего слова, должен надевать юбку и больше никогда не называть себя мужчиной. Или это говорила Моника Беллуччи. Неважно, главное, что слова запали мне в душу, и я считаю их правильными. Конечно, бывают ситуации, когда лучше слово все же не сдержать. Например, когда узнаешь, что это стопроцентно обернется против тебя. К примеру, пообещал помощь дальнему знакомому с починкой проводки, и вдруг от знакомых узнаешь, что этот человек вовсе не товарищ, а крыса, работает в полиции и решил повысить раскрываемость путем поимки нелегальных предпринимателей. И вот ты придешь колымить, а тебя за качественно сделанную работу тут же арестуют, поскольку делаешь ремонт без каких-либо документов на предпринимательскую деятельность и не платишь с этого налогов. В России и не такие курьезы возможны, так что ситуация вполне реально существующая. В такой ситуации единственным верным будет послать подобного знакомого и никогда ему ничего не делать, а еще слесарей попросить запихнуть тряпку в канашку перед его квартирой, чтобы этого товарища фекалиями затопило. Как же хорошо, что мне довелось овладеть техникой «Остановись мгновение». Разве успел бы такую кучу глупостей передумать за долю секунды без столь важного умения? Это как владеть автомобилем. Помню, как купил первую машину, сразу успел съездить в ГАИ и поставить ее на учет. Потом заехал в сервис и поменял масло с тосолом, затем заскочил на мойку и под конец купил в автомагазине ремень генератора. Вот как бы я все это успел, если бы у меня не было машины. Так, раз телепортироваться к истребителю лень, значит, остается вариант самой простой телепортации, в пределах видимости. Как раз впереди виднеется офисное здание торговцев тягловыми ящерами, вот за него и буду прыгать. Создать заклинание по темпоральным ускорениям удалось довольно быстро. Ну как, для меня казалось, будто прошла целая вечность, а для окружающих, ну, они только револьверы успели повытаскивать. Маги противника от чего-то ничего не предпринимали, видимо, готовит какую-то пакость. Эти чернокожие в цветастых понча и с посохами как-то странно друг с дружкой перемигиваются. Ой, не к добру. Может усыпляющий магимой приложить? А, ладно, не до них. Я силой воли сконцентрировал энергию, пространство исказилось, и я исчез, после чего тут же появился примерно в 100 метрах от стычки за углом двухэтажного крайнего здания. Но поскольку меня все еще могут увидеть, надо двигаться. Я же видел это место, чтобы перенестись сюда. Но темпоральное ускорение еще действовало, так что я быстро забежал за здание, обогнул его сзади и замер за дальней боковой стеной, откуда точно никто, кроме ящеров, меня не увидит. Но надеюсь, что ящерам в загоне интереснее сена, а не я. На всякий случай я решил замаскировать свое энергетическое тело, а то мало ли, вдруг местные маги способны видеть ауры, а я тут полыхаю, словно гирлянда на елке. Сверху силового щита, который пока не собираюсь убирать, накинул магиму, она должна выровнять энергетический фон, собирая все излучения. Таким образом, вокруг меня в радиусе 5 метров, пока действует маскирующая магима, в трансовом восприятии будет ощущаться пустота, темное пятно или облако тьмы, в общем, все зависит от способа восприятия энергетики через медитацию. Такие участки ничем не привлекательны, если не наткнуться на них напрямую. То есть, если маг подойдет ко мне близко, то обнаружит неестественно искаженную энергетику, а издалека будет видеть обычный энергетический фон. Я скосил глаза в правый нижний угол на мини-карту. Жаль, не додумался вызвать ее раньше. Хотя, разве люди ожидают попасть в засаду, например, выходя из магазина? Вот и я не ожидал, расслабился, посчитал, что хорошо замаскировался. Увиденное на карте вызвало удивление. Сканер показывал всех людей и животных в радиусе 100 метров. Как раз некоторые люди из заварушки попадали на край карты. Оттуда донеслось несколько выстрелов. Слышались вопли раненых, но главное, что меня удивило, это три точки, которые очень быстро для обычных людей неслись в мою сторону. И что-то мне подсказывало, что это местные маги, возможно, энергетическое зрение, а может быть, логика. Хотя вначале отметилась вторая, потом первая. Как? Вот как они умудрились отследить телепортацию. Неужели я недооценил местных магов? Ну что же, придется принимать бой. Не хочу все время прыгать на сотню-другую метров и узнавать, что на хвосте висит троица магов. Еще меньше желаю наводить местных магов на истребитель. Хорошо, что магиму не стал развеивать, но, боюсь, сном для противников тут не отделаешься, надо что-то посерьезней. Когда до магов оставалось всего 15 метров, то есть как раз они подбегали к зданию, я резко выскочил из-за угла и обнаружил устрашающую картину. Троица магов бежала на меня, потрясая в воздухе посохами, вздернутыми над головами и тряся, хаем, чреслами, которые были видны из-под развивающихся понча. Я запустил круг заклинания гравитационного искажения. Не было времени, чтобы создавать мощное заклятие, да и опасно, ведь можно и самому попасть в область поражения, поэтому у меня вышел всего лишь сжатый сгусток круга с 5-метровым радиусом поражения. Сгусток же сам по себе был небольшим, размером с кулак. Но во время полета заклинание кое-что мне напомнило, что это реальная жизнь, а не компьютерная игра. Порой, из-за всех невероятных вещей, вроде крутой техники, магии, сообщений перед глазами и мини-карты, на меня находит такое чувство, будто оказался заперт в виртуальной симуляции, а вокруг не живые люди, вампиры, гномы и эльфы, а не игровые персонажи под управлением мощных компьютеров. Дедок, бегущий самым первым, заметил меня. Похоже, это его удивило, он запнулся и упал. Бегущие сзади него маги споткнулись об упавшего старика и покатились кубарем. И вот в этот самый миг над головой старика, буквально в 10 сантиметрах, пронеслось мое заклинание. Законы физики неумолимы, они действуют на все, в том числе и на магию. Другой вопрос, что взаимодействие магии и физики слабо изучено даже в империи и иногда кажется, что магия противоречит физическим законам. Так что нет ничего удивительного, что гравитационный сгусток продолжил свой путь с довольно высокой скоростью, но ему перебежал дорогу дом. Такой же двухэтажный офис размером примерно 8 на 8 метров. На двери висел амбарный замок и табличка закрыта. Может, разрушений было бы не так много, если бы кто-то из сотрудников не забыл закрыть форточку. Но что уж там гадать. Шар залетел прямиком в распахнутое окно. Глуп. ВЖ. Внутри здания загудело, зажужжало и завибрировало. Пылюх. Стены, потолок и крыша. Все это стягивалось в центр, утрамбовываясь компактной круглой кучкой. Все это выглядело так, словно нечто засасывает всю окружающую материю. Бабах. Вжух. Хрясть. На землю рухнул весь тот хлам, в который превратился дом. Шум стоял нереальный. Грохот, скрежет, хруст. Почва ощутимо дрогнула, как во время землетрясения. Кирпичи и черепица превратились в красное крошево, доски в пыль и стружку, в итоге все, что осталось от дома, это компактная спрессованная кучка пыли, аккуратно уложенная кругом, который был около 5 метров в диаметре и примерно по колено высотой. Крю. Печально протянул один из ящеров, который стоял в загоне за домом и огромными глазами с недоумением пялился на место, на котором раньше стоял дом. Но ящеры, которые прекратили жевать сено и замерли подобно статуям, это ерунда. Вот негры, эти были в полном ах. В общем, они оказались очень сильно удивлены. Причем все до единого. То есть, и те, которые до этого были увлечены стрельбой друг по другу, и маги, валяющиеся на бетонном дорожном полотне. Если бы я писал картину под названием «Удивление», то стоило бы нарисовать групповой портрет этих товарищей. Вытянутые лица, бледные-бледные, рты распахнуты, все застыли в нелепых позах. Только негры побледнели как-то странно. Вот о немногих рабах, оказавшихся в этот момент на улице, можно сказать, что они стали, словно бумажное полотно. А хозяева жизни из темно-коричневых стали похожими на зеленокожих орков. Еще у всех были глаза на выкате, отчего казалось, будто я попал на групповой сеанс зомбирования гигантскими гипножабами. Честно говоря, я и сам не ожидал, что промажу, а заклинание окажется столь эффектным. Да, эффективности ноль, ведь какой смысл в том, что удалось превратить в пыль здание, кроме того, что все удивились и испугались. Такого точно не было задумано. Я ожидал от магов серьезного противодействия, вроде того, который оказал пособник Вишиса, а на деле в энергетическом восприятии они оказались пустыми. В том смысле, что у магов не было никаких защит, никаких заготовленных заклинаний. Единственным действующим заклинанием у каждого из троицы магов-противников было что-то вроде грубого подобия магимы усиления тела и ускорения реакции, но организованное при помощи насыщения тела энергией. Грубо и малоэффективно. К тому же использование подобного усиления грозит повредить мышцы, связки и вызовет дикую усталость. Более того, вместо того, чтобы готовить какие-либо заклинания, маги ничего не предпринимали. Было желание воспользоваться беспомощностью противников, и пока они беззащитны, как минимум усыпить. Но любопытство толкало выяснить, что вообще за ерунда тут происходит. Поэтому я ограничил зону воздействия магимы и усыпил пару магов, которые были помоложе, оставив в сознании старика. После этого тут же начал готовить еще по одной атакующей и усыпляющей магиме. Пустить в ход следующие заклинания не успел, поскольку стоило паре магов начать засыпать, что в моем восприятии происходило очень медленно, как это не осталось незамеченным стариком. Но то, что он сделал, причем проделал довольно шустро, заставило меня усомниться в здравости своего рассудка. Маг оттолкнул от себя посох и растянулся на бетоне, раболепно вытягивая руки в мою сторону. Положив ладони на дорожное полотно, он склонил голову, при этом стоял на коленях, отклячив кверху пятую точку. И все бы ничего, но вот только из-за такой позы его понча задралась к голове, оголив задорно торчащий зад. Нет ничего хорошего в том, чтобы нормальному мужику смотреть на голый, худой и морщинистый зад старого негра. Фу, это отвратительно. Меня аж передернуло и захотелось сплюнуть. Может, это особый прием, этакий психологический трюк, вынуждающий врага отвернуться, чтобы потом нанести по нему неожиданный удар. Очень подлый трюк. Затем он, простирая вперед руки, начал что-то говорить и медленно подниматься, затем также медленно опускаться, словно отбивая низкие поклоны. Это напоминало молитву какому-то божеству. К сожалению, под ускорением разобрать, что старик там бормочет, было очень сложно, слова растягивались, будто на сильно замедленной аудиозаписи. В толпе вооруженных парней в черных костюмах творилось черти что. Там началась паника. Народ кричал, толкался. Мужчины старались забраться в паровые повозки. Несколько повозок стали выпускать густые клубы пара и начали двигаться в сторону центра города. Стало понятно, что гравитационное заклятие оказалось настолько эффектным, что серьезно впечатлило аборигенов. Настолько серьезно, что они побросали троих товарищей, подстреленных ими же, а еще одного негра затоптали во время панического бегства. После осознания того, что со стороны черных в черном нападение пока можно не опасаться, я отменил действие техники темпорального ускорения. Затем перекрыл большую часть верхнего канала, а то слегка подустал от усиленной нагрузки. Но до конца канал не перекрыл, оставаясь готовым резко усилить оставшийся активным энергетический щит. После возврата к нормальному человеческому восприятию, речь мага стала понятной. Ви-браслета ее исправно переводил в режиме реального времени. «О, великий божественный дух, молю тебя о снисхождении и прощении твоего покорного раба», — слезливым тоном бормотал старик, продолжая один за другим отбивать поклоны. «Прости, глупца, дурни из тайной канцелярии попутали. Сказали, что надо задержать вражеского колдуна-шпиона, я и поверил. Молю о прощении, великий божественный дух. Болтун, находка для шпиона. Хоть стало ясно, из-за чего весь сыр-бор. Выходит, специалисты местной спецслужбы приняли меня за вражеского колдуна и разведчика, после чего подтянули местных магов и решили провести задержание. Интересно, где я прокололся? Почему они меня приняли за колдуна? Медленно вопрошаю у дедка. О, великий божественный дух, я точно не знаю, но могу предположить, что у кого-то из агентов тайной канцелярии имеется древний артефакт, позволяющий видеть души, и тебя по ошибке приняли за колдуна, — обрадовался старик, видимо тому, что его не убивают. Но поклоны так и продолжал отбивать, только менее активно. Почему ты думаешь, что я дух? Этот вопрос действительно волновал меня. Ваша душа невероятно большая и темная, с изрядной долей восхищения, благоговения и ужаса, — произнес маг-абориген. Никогда не видел столь огромной и темной души, которая почти перекрывает всю улицу. Это он что, принял действие маскирующей магимы за душу? Шикарно. Кажется, я знаю, какой вид транса использует старик. Это одна из разновидностей привязки восприятия энергетики к зрению, когда все воспринимается в черно-белом виде с множеством оттенков серого. В таком случае моя душа, ха, должна вблизи выглядеть действительно зловещей, дымка тьмы радиусом в 5 метров, внутри которой из-за марева видна ужасающая человеческая фигура. Удивительно, как старика еще инфаркт от такого ужаса не разбил. Тут я обратил внимание на то, что оставшиеся беглецы из местной спецслужбы зачем-то заталкивают в одну из повозок моих людей. Я не говорю рабов, поскольку подобное, во-первых, звучит неприятно, во-вторых, предпочитаю считать этих людей будущими сотрудниками, а не кем-то вроде разумной скотины. Стоять. Резко, Громко и возмущенно, но на русском языке воскликнул я в ту сторону. «Куда, жеваный крот?» От резкого окрика дедок Мак втянул голову в плечи, резко сжался и замер с испуганным видом. Несмотря на приличное расстояние, мой окрик был услышан в районе конторы Джона Картера. Люди в черном засуетились. Два раненых парня отползали в сторону ближайшего здания. Последний из тех мужчин, что стояли на своих двоих, что-то делал с паровым двигателем. Он с усилием дернул за какой-то механизм. Тут же из трубы повалил густой черный дым, и оттуда взметнулись языки пламени, отчего я предположил, что он открыл кран с жидким топливом. Старик медленно, словно боясь вызвать у меня гневную реакцию, повернул голову в ту же сторону. Он увидел то же самое, что и я. Тот самый человек в черном, который выкрутил кран на двигателе, грубо затолкал в машину последнего раба, моряка-механика, затем вслед за ним запрыгнул в салон транспортного средства. У старика вид стал еще более испуганный, чем до этого. Он тут же залепетал: «Великий дух, молю, поверь, я тут совершенно ни при чем. Молю о снисхождении, эти ничтожества сами решили похитить ваших рабов. Я ни при чем, я не виноват. Молю, пощадите. Заткнись». Бормотания мага-аборигена жутко раздражали. Еще больше злило то, что какие-то мужики крадут моих людей прямо днем посреди улицы. И пусть они хоть 100 раз сотрудники тайной канцелярии, клал я на них всех огромный болт, меня захлестнуло непередаваемым коктейлем из злости, ярости, гнева и непонятно чего еще. Все это сильно ударило по мозгам, заглушая глаз разума. На глаза словно упала кровавая пелена, хотелось воскликнуть что-то в стиле «Халк крушить», после чего действительно разрушить пару-тройку зданий, как сделал это недавно. Чтобы заткнуть причитания старика и не оставлять за спиной действующих врагов, я кинул в него усыпляющую магему. Заклинание сразу подействовало, замечательно вырубив чернокожего мага. В это время двое раненых сотрудников тайной канцелярии королевства Бама доползли до здания, которое стояло напротив конторы Джона Картера. Оба скрылись за дверью внутри помещения и, кажется, начали баррикадироваться. Третий раненый в плечо сотрудник лежал без сознания посреди дороги. Неподалеку от него валялся затоптанный и бессознательный или, притворяющийся таковым, четвертый парень, на черном костюме которого были отчетливо видны пыльные отпечатки ног. Злость – плохой советчик, но ни один человек не защищен от нее. Под действием ярости люди совершают ужасные поступки, о которых впоследствии могут пожалеть. Подобное называется состояние аффекта. Как целитель, я могу контролировать свой организм, только для этого необходимо желание и хотя бы капелька самоконтроля. О каком желании и самоконтроле может идти речь, когда, фигурально выражаясь, у меня упало забрало? Единственным желанием было догнать гадов, похитивших моих людей, и надрать им всем задницы. И, конечно же, не промелькнуло ни единой мысли о том, что надо себя контролировать. Я побежал в сторону конторы Джона Картера, рванул с места очень быстро, но все же без использования темпоральной магии, лишь естественные физические возможности и неосознанное рефлекторное усиление при помощи целительской магимы. Подобные рефлексы в мое тело были вживлены во время перестройки организма, так что некоторые магические манипуляции могу производить, совершенно об этом не задумываясь. Удалось развить очень приличную скорость, около 60 км в час, что примерно на 20 км в час быстрее земных олимпийских чемпионов по бегу. Возможно, я бы так и продолжал бежать, даже довольно быстро догнал бы чадящий паровой автомобиль, да вот только натура взяла свое. Я всегда считал, ну, может не всегда, а последние лет 12-14, что лучше плохо ехать, чем хорошо идти пешком или бежать. Так что даже в состоянии аффекта подсознательно принял решение, в котором оказался виноват автомобиль таксиста, того самого, что остался дожидаться моего возвращения. Она, паровая повозка, стояла на обочине и манила меня зелеными лакированными боками, словно говоря: «Сергей, куда ты бежишь? Бегать ведь так лень. Давай, забирайся внутрь, езжай, как положено белому человеку, хаем, на местный манер, скорее правильно сказать, как положено черному человеку». Так что я резко остановился и подскочил к автомобилю. За рулем сидел водитель-таксист, он был похожим на суслика. Замер подобно статуе, вцепился мертвой хваткой в руль, смотрит в одну точку где-то на горизонте. «Эй!» Пришлось громко прикрикнуть на водителя, чтобы вывести его из шокового состояния. «Гони за ними!» Таксист медленно повернул голову в мою сторону. Если бы добавить к этому движению закадровый деревянный скрежет и скрип несмазанных петель, то можно было бы подумать, что это не человек, а деревянный киборг модели Буратино. Увидев меня, он беззвучно распахнул рот и в ужасе выпучил глаза. Изо рта мужчины вырвался хриплый шепот. «Шатаата! Никогда не любил компьютерные игры, ведь они отнимали много времени, которое можно было потратить более приятно, например, поспать или ничего не делать. Но все же, игровая компьютерная индустрия не обошла меня стороной. Мужики на работу в слесарку постоянно приносили ноутбуки и играли, чтобы убить время. Так я познакомился с классическим шедевром игровой индустрии Ctar Vice City. Игра забавная, в ней приходится играть за бандита, который бегает по городу и совершает разнообразные преступления, используя для этого различный транспорт, в основном автомобили. Но самый смак – это возможность выкинуть из машины водителя, избить его, занять его место и уехать с места преступления. Были даже новости, что подросток, переиграв в эту игру, вышел на улицу и таким образом угнал автомобиль. Зря он, в смысле таксист, отказался меня вести. Еще и обзывается. Мог бы и догадаться, что хуже мага, у которого сорвало стоп-кран, может быть такой же маг, который однажды переиграл в КТА. А по улице пронесся истеричный вопль водителя, которого я за шкирку вытягивал из автомобиля. «Я тебе за что заплатил, золотой, гнида ты чер?» А на этот раз завопил я, потому что данный подвид водитель экзотический поступил очень неожиданным образом. Он укусил меня за левое ухо. Мага, который укутался в силовые поля, ни один зверь или человек не сумел бы укусить. Но для того, чтобы схватить таксиста, мне пришлось бы активировать энергетический щит, поэтому вышло все именно так, а не иначе. Естественно, мое тело среагировало на опасность рефлекторно. Резкий удар ладонью по шее, и водитель тут же обмяк, потеряв сознание минимум на полчаса. После этого я кинул его тело на дорогу и тут же полез в салон автомобиля. Стоит заметить, что укус все же оказался полезным. И не то, чтобы я, как Питер Паркер, вдруг обрел суперспособности, которых у меня и так выше крыши. Нет, в реальной жизни так не бывает. Укус негра-таксиста способен наделить человека лишь силой герпеса или заразить иной неприятной болезнью, но никак не сделает укушенного мутантом, способным прилипать задницей к стенам. На самом деле острая боль прояснила сознание, будто спала затмевающая его пелена. Я стал соображать, что творю полную ерунду. Глупо ведь, человеку, которому так долго и упорно вбивали в голову множество специфических знаний, так прямолинейно и топорно действовать. Хоть мозги и включились, но не сразу, тело по инерции еще продолжало действовать, за это время азарт захватил меня, как это происходит с игроками в казино или с охотниками, вставшими на след раненой добычи. С азартом было все понятно, поскольку давали о себе знать эльфийские гены. Остроухи, судя историческим книгам, когда-то были знатными охотниками, и при виде убегающего, как и многие люди, захотят его догнать. Так что нет ничего странного в том, что я, несмотря на заработавшие мозги, поступил самым гениальным образом, продолжил погоню. Глаза следили за дорогой, руки дергали рычаги. Управление паровой повозкой похоже на таковое у трактора, несколько рычагов, дергая за которые, можно добиться желаемого результата. Один рычаг газ, другой тормоз, третий переключает скорости, четвертый стояночный тормоз, а с помощью пятого, который расположен на передней панели, необходимо рулить. Пока ехал сюда с таксистом, я успел запомнить, что к чему, управление простое, с ним справится даже подросток, впервые севший за руль. Я втопил до упора рычаг газа и продолжил погоню за повозкой, в которой увезли моих людей. Визжали шины, чадила труба, грохотала подвеска, но моя машина ехала определенно медленнее, чем форсированная нефтью тачка агентов тайной канцелярии. И лишь из-за узких дорог мне почти удалось нагнать похитителей. Миновав крутой поворот, я выехал на прямую двухполосную дорогу, зажатую между трехэтажных домов квартирного типа. Вдалеке в конце улицы образовалась пробка, организованная парой столкнувшихся телег с приводом в виде одной ящерной силы. Перед телегой машина тайной стражи пыталась развернуться, чтобы поехать в обратном направлении, но в силу узости дороги, Для этого водителю приходилось приложить некоторые усилия. Мой транспорт не остался незамеченным. После выхода из поворота я прибавил газа. Машина тайной стражи рванула вперед, залетев правыми колесами на пешеходную дорожку, после с грохотом съехала с бордюра и, чадя едким черным дымом, рванула мне навстречу. Мы неслись лоб в лоб. Водитель и передний пассажир автомобиля смотрели на меня с ужасом и явно не горели желанием встречаться. Но в последний момент никто из нас не решился рисковать, я боялся навредить похищенным парням, а водитель-чекист явно опасался за свою жизнь. В итоге мы разъехались, с хрустом снеся друг другу водительские зеркала и с громким скрежетом столкнувшись боками. Как только мы разъехались, машина похитителей прибавила скорости. Я не стал тормозить, а наоборот, втопил рычаг газа до упора. Сзади в двигателе что-то захрустело и засвистело, из клапана вырвалась струйка пара. Погонщики ящеров что-то завопили и стали разбегаться в стороны. Оно и верно, когда на тебя на полной скорости несется грохочущая паровая повозка, лучше отойти, чем попасть под колеса сумасшедшего. Как бы все ни выглядело со стороны, но сумасшедшим я не был, поэтому столкновение, пусть и с телегами, в планы не входило. Я резко дернул рычаг газа на себя, выставляя его в нейтральное положение, после чего машина продолжила ехать по инерции. Затем левой рукой чуть-чуть потянул рулевой рычаг вправо, после чего тут же резко потянул его влево. Для этого пришлось приложить нечеловеческие усилия, ведь потянуть рычаг без каких-либо усиливающих механизмов намного сложнее, чем повернуть рулевое колесо. Одновременно с этим правой рукой дернул за рычаг стояночного тормоза. Таким образом, удалось задать направление разворота. Машина двигалась по заданной траектории, она стала резко разворачиваться на 180 градусов. Лишь благодаря нечеловеческой реакции и силе, мне удалось отключить заклинивший стояночный тормоз в середине разворота и вернуть руль в центральное положение. Хруст стоял жуткий, под днищем раздался звук лопнувшей металлической струны и ощутимый удар. Скорее всего, лопнул тросик ручника. Дальше машина накатом поехала задним ходом, пришлось дергать тормозной рычаг. Он, сволочь такая, ни в какую не хотел втыкаться, жутко хрустел. Но дурная сила способна победить любую железяку, так что мне, пусть и с хрустом, но все же удалось заклинить тормоз. В результате этого маневра я совершил классический полицейский разворот, пожалуй, первый таковой, совершенный на паровом автомобиле. Но на этом ничего не закончилось. Поскольку квадратная форма паровых повозок явно не предназначена для подобных маневров, у машины левые колеса оторвались от земли, ее стало заваливать на правый бок. Я не растерялся и наклонился налево, наваливаясь на водительскую дверь, но этих усилий было явно недостаточно, чтобы удержать автомобиль от опрокидывания. Поэтому пришлось на голой воле создать гравитационный сгусток, который резко направил в днище себе под ноги. Гравитационное усилие дало резкий притягивающий импульс, из-за которого машина перестала заваливаться на бок и стала возвращаться в исходное положение, но вот дно. Его разорвало и выгнуло наружу лепестками. Под моими ногами днища не было вообще, снизу в салон задувал ветерок, а мне открылся вид на дорожное полотно с иной точки зрения, в смысле, сверху вниз. Машина остановилась в 10 сантиметрах от ошарашенной морды одного из тягловых ящеров. Крю, крю. Испуганно заголосил он. Кряу! Присоединился к нему другой ящер, который был запряжен во вторую телегу и стоял с обратной стороны. К ящерам присоединились извозчики. Они громко кричали что-то крайне недовольным тоном. Переводчик не сумел перевести их речь, видимо, это были те самые проценты неизвестных слов, которые не включают в детские учебники. Извините, ОСАГО у меня на эту машину нет, так что обойдемся без европротокола. Развел я руками в стороны, глядя на матерящихся аборигенов, бабах. В этот момент сзади в районе двигателя что-то взорвалось и со звуком, напоминающим свист закипающего на плите чайника, из парового котла стала вырываться тонкая струйка пара. Этот резкий звук еще больше напугал ящеров, и тот, что стоял ближе к автомобилю, рванули задом наперед, толкая телегу назад. Деревянные повозки не выдержали подобного издевательства, раздался хруст ломающейся древесины. У протараненной повозки отвалилось колесо и она завалилась на дорогу. Тут же с телеги посыпались мешки с продуктами. Раздался еще более громогласный мат, один из погонщиков достал из кобуры пистолет, видимо, только сейчас вспомнил, что у него есть подобная игрушка. Нет, даже не просите, автографы я раздаю по четвергам после солнечного затмения. Я втопил рычаг газа, толкнул вперед тормоз. Машина поехала с натягом, двигатель выдавал половину от прежней мощности, и если в начале паровая повозка хоть как-то разгонялась, то вскоре скорость начала падать. Сзади раздавались звуки выстрелов, мат и свист пара, но я уже приоткрыл верхний канал и возвел за спиной силовую защиту, так что если погонщик в меня и попадет, то этого совершенно не замечу. Мощность двигателя резко падала, дальше машина шла накатом и в конце улицы окончательно остановилась, превратившись в недвижимость.